Няня Рози. 1986 год. В моем кабинете на радиостанции «Свобода» в Мюнхене раздается телефонный звонок. Звонит мне из Штутгарда человек по имени Николай. Представляется, он немец из казахстанских переселенцев. Приехал в Германию недавно, инвалид, прикован к креслу каталки, и немецким удается с трудом. А потому он ревностный слушатель наших передач и просит меня прислать ему кассеты с записями каких-то определенных программ. Такому не откажешь. Посылаю. Через некоторое время снова звонок из Штутгарта. Снова Николай, но он уже не просит пленки, а говорит мне, что рядом с ним стоит женщина, знающая меня, панича, чуть не со дня моего рождения. И тут происходит одно из тех чудес, которыми изобилует моя, думаю, что не только моя жизнь. Я без паузы кричу в трубку: «Рози!» Как вынырнуло из памяти имя, непроизносимое мною 63 года. Почему мгновенно вспомнил я это имя? В трубке слабый голос: «Хер Рози Гауф, вер шприхт Юльца?» Только мама моя так называла меня, Юльца, и моя няня Рози, а голос по телефону как-то буднично: «Алсхо, ну и как ти живешь?» Рози, Рози. После окончания медицинского института мой отец получил работу с пайком, с казенным питанием в санитарном приемнике при Харьковском вокзале. Это был голодный год на Украине. По всей стране чекисты и медики ловили беспризорных. Среди малолеток подалось много туберкулезников и сифилитиков. Процветала детская проституция. Пойманных сортировали, кого лечиться, кого в колонии или в тюрьму. Во время одного из таких рейдов мой отец увидел худеющую девочку. Она не походила на остальных задержанных. 14-летняя она выглядела, на 10 лет была чисто одета, и руки у нее были чистыми. Девочка плакала и что-то лепетала по-немецки. По-русски она не понимала или не хотела понимать. «Как тебя зовут?» — спросил мой отец по-немецки. Опешила, встрепенулась, ответила: «Рози, откуда ты?» Она назвала немецкую колонию, одну из тех, что в 32-м во времена голода громили по всей Украине, считая немцев, зажиточных крестьян, виновными в исчезновении хлеба. Немцев-колонистов раскулачивали, то есть грабили, и грузили в товарники и выселяли в Сибирь или на Урал, а еще в казахстанские степи. В пути Рози отстала. Поезд с ее матерью и отцом, с сестрами и братьями укатил на восток. Что ее ждало в харьковском приемнике для несовершеннолетних? Обвинение в побеге. А это тюрьма или колония для малолетних преступников. Что такое колония и тюрьма, мой отец знал. И тогда он заявил, что девочка немка серьезно и опасно больна, что ее нужно изолировать, и что он сам отведет ее в больницу. А привел к нам в дом. Так у меня появилась няня Рози. Мы стали жить вчетвером в 10-метровой комнатушке. Мама с утра до вечера на работе. Рози одевала меня, кормила, водила гулять. Я рос, и мы учились параллельно, она русскому, чтобы понимать меня, а я немецкому, чтобы понимать свою няню. Потом, много лет спустя, я диву давался, откуда это у меня такие корневые познания в плохо изучавшемся мною в школе немецком. Вскоре мой отец перешел на должность санитарного врача на кондитерской фабрике «Кафок», раньше называлась Жорж Борман, и он устроил девочку туда же на работу, чтобы та смогла получить паспорт. Помню, что перед войной она несколько раз приносила мне конфеты с своей фабрики. Ее след проявился в моей жизни лишь через 40 с лишним лет. Историю Рози после 1941 года поведал мне тот самый штутгартский слушатель Николай. В 1941 году Харьков заняли немцы. Обосновались надолго. В числе солдат какой-то тыловой части в город пришел Юрген Гаус. Как они встретились, неизвестно. но они встретились. Она понравилась ему, он ей. В 1943 году Красная Армия приблизилась к Харькову, Юрген ушел на передовую, отправив беременную Рози к родителям в Штутгарт. Юрген Гаус вернулся с фронта целым и невредимым. В Штутгарте его встретили Рози и их сын-первенец. Молодые Гауссы обосновались в Зейнингене под Штутгартом. Он нашел работу и построил дом. Она нарожала ему детей, шестерых здоровых детей. Со времен войны Рози никогда не говорила по-русски. Теперь ей было под 70, у нее росли внуки и правнуки. Но все это я узнал позже. А тогда по телефону: «Рози, это все потрясающе, столько лет! Юльса, голова у меня идет кругом! Yes, it's twin, как гром с ясного неба! Я очень радостно! Ich bin aber! Я счастлива, но много воды утекло с тех пор, не так ли? Боже мой, ты и я, и наши прогулки по Харькову, моя Рози, а помнишь историю с дедушкой, ты помнишь? Хинаус!» 1935-1936 годы. Харьков. Мой дед, Николай Панич, жил небогато, но считал, что он обязан каждое воскресенье делать с внуком променад в люди. Иначе он в вашем доме не научится держать вилку и будет громко сёрбать, когда будет пить чай. Думаю, что моей маме, дочери кузнеца, такое слышать было не так уж приятно. Но к подковыркам деда она относилась с позиции силы. Она работала машинисткой и съездовской стенографисткой. Она хорошо зарабатывала, а дедушка же давно нигде не работал и получал от сына, а значит, моей матери, некоторый пансион. Он появлялся у нас утром выходного дня, от него пахло одеколоном, он был тщательно выбрит и тщательно одет. Тугой высокий крахмальный воротничок подпирал подбородок, и из нагрудного кармана чесучевого пиджака торчал уголок шелкового платка. В руках дед держал трость, на голове фетровая шляпа. Господин Комильфо в чистом виде. «Мы уходим!» — важно говорил дед. «К обеду нас не ждите!» Это означало, что дедушка приберег к выходному кое-какие деньги, чтобы он, ну и внук, конечно, могли полакомиться не где-нибудь, а в кафе при Торксине. Существовали в 30-х годах в Советском Союзе такие магазины торговли с иностранцами, где продавалось все очень качественное, но втридорога или в обмен на золотые изделия или серебро. Дед повадился ходить в Торксин, когда у него еще оставались что носить туда на продажу, но фамильное серебро и запонки с агатами давно были проедены. Я помню, что в кафе Торксин очень вкусно пахло шоколадом, и за столиком сидели люди в белых, как у дедушки, чесучевых костюмах. Дедушка заказывал юноше все, что он пожелает, а мне чашку шоколада. Только проследить, чтобы было достаточно корицы, ну, как в мирное, то есть дореволюционное время, и сухие кексы с миндалем. Что желает юноша? Я желал всегда одно и то же. Шоколадное мороженое и много стаканов газировки с клубничным сиропом. К дедушке подходили такие же старики в крахмальных воротничках. Честь имею. Знакомься, Юлиан, мой наследник. Неважно, что наследовать мне уже было нечего, но звучало, видимо, впечатляюще. Я быстро съедал и выпивал все, что мне приносила официантка. Дедушка заказывал мне еще, а сам смаковал свой горячий шоколад. Дедушка был вдов в Елизаветграде, когда-то он имел имя. По-моему, он еще умудрялся и в харьковском кафе Торксин держаться барином и флиртовать с посетительницами кафе. Во всяком случае, какие-то накрашенные дамы в шляпках трепали меня по щеке и говорили, что я вылитый панич. За разговорами и шоколадом дедушка про меня забывал. И тогда происходил конфуз. Я напускал полные штаны. В мокрых штанах приходил домой. «Но почему ты не просил дедушку отвезти тебя в туалет?» — возмущалась мама. «Я просил, я просил!» «Неправда!» — защищался дедушка. Слово сказано не было, было, не было, я еще, слава богу, не оглох. Правда, чуть не рыдал я. Я же сказал «хинаус». Какое дурацкое слово «хинаус». Да это ж по-немецки, разрешал спор папа. Так человек обозначает желание пойти в туалет. Я, слава богу, вашего немецкого не знаю, я же вам не Рози, а это Рози, а это ваша немка Рози. 1986 год. Мюнхен. Рози, я вспоминаю наш Харьков и тебя. Шарков, так немцы называют Харьков. Страшный сон. И вдруг резко, с силой. Не было этого, не было. Я растерялся и пробормотал что-то вроде. А я же был, Рози, и моя мама, и мой папа были. Она снова по-русски. О, твой папа! И по-немецки. Он был святой, святой человек. Рози, где и когда мы встретимся? В трубке наступило молчание. Потом я услышал гудки отбоя. Я ждал у аппарата, звонка не последовало. Николай звонил мне еще не раз и передавал привет от фрау Гаус. Он и рассказал мне тогда ее историю. Но со мной она говорить не захотела, потому что это стоит много нервов.